Сегодня я буду говорить о библейских манускриптах Нового Завета, продолжении. В предыдущих беседах в отделе «Новозаветные манускрипты» я говорил о серии, которой принадлежат самые главные библейские манускрипты Ветхого и Нового Завета. О некоторых из них я уже упоминал. Вполне понятно, что говорить о 5000 новозаветных манускриптов для нас нет необходимости. Пусть этим занимаются ученые, теологи и специалисты. Я желаю лишь по краткой информации ознакомить уважаемых слушателей, интересующихся этим вопросом, о некоторых из них. К первому числу или группе относятся небольшое число очень важных манускриптов. К ним принадлежат Кодекс Синайский, Кодекс Ватиканский, Кодекс Александрийский, Кодекс Ефрема, Кодекс Безза, Кодекс Клермонтский, Кодекс Вашингтонский, Коридети, Честер Бетти, папирусные манускрипты, Роланда Фрагмент, Греческая Библия и Ленинградский Кодекс Ветхого Завета, или иногда его называют Вавилонским кодексом. В настоящей беседе я упомяну о тех манускриптах, о которых я еще не упоминал. Я буду говорить о кодексе Ватиканском. Регистрационный знак, латинская буква «Б». Написан он в половине 4-го столетия, как утверждают некоторые, то есть в 325 по 350 год. Содержит в себе книги канонические и апокрифические, септуагентского перевода, за исключением исторических книг Маковеев и книга «Молитва Манасии» и канонические книги Нового Завета. Написан на греческом языке. Находится в Ватиканской библиотеке в Риме, Италия, и есть собственностью Римо-католической церкви. Из манускрипта этого потеряны некоторые листы. Из книги «Бытие», четвертой книги «Царств», из «Псалмов» и из Евангелия от Марка, главы 16, с 9 по 20 стих. Кодекс этот имеет 759 листов, 617 листов из Ветхого Завета и 142 из Нового Завета. Размер листов 25,5 на 26,5 сантиметров, почти квадратный. На каждом листе написано в три колонки на 42 линиях, за исключением поэтических книг, которые написаны в два столбца. Манускрипт написан малыми унициальными буквами на хорошем материале, называемым веленем. Книги в манускрипте поделены на секции. Например, Евангелие от Матфея поделено на 170 секций, Марка на 61, Луки на 152, Иоанна и на 80 секций и так дальше. История этого манускрипта не вполне известна, так само, как и Синайского. Кем, где и когда был написан? Существует предположение ученых, что написан в Египте, а другие говорят – в Кесарии. Но более есть доказательств за то, что он написан был в Египте и потом перевезен в Кесарию. Когда Ватиканская библиотека была организована папой Николаем V, то Ватиканский манускрипт был зарегистрирован в каталоге библиотеки. История манускрипта. Мало кому было известно о существовании Ватиканского манускрипта, и потому он спокойно покрывался столетней пылью на полках библиотеки. Когда стало известно о существовании этого манускрипта, то среди ученых, специалистов нарастало желание увидеть манускрипт. Гуманист Эразм из Дании, по профессии священник, захотел ознакомиться и увидеть этот манускрипт, но ему было отказано. Такой же отказ получали иные, которые хотели посмотреть манускрипт. Как известно, Эразм жил в 15 столетии. В 1809 году Наполеон пленил папу и упразднил Ватиканское государство. Поэтому Ватиканская библиотека, архивы, кардинальская коллегия и все главные учреждения, как военные трофеи, были перевезены на сотнях подвод в Париж. И здесь, в Париже, впервые вся эта библиотека, и в том числе знаменитый манускрипт, который долгое время держался под замками, стал доступный для публики. И здесь впервые манускрипт был исследован неким ученым Хугом, который объявил о существовании манускрипта. После восстановления папства в Риме в 1815 году манускрипт был возвращен в Рим и строго охранялся, чтобы не дать ученым скопировать его. Известные текстуальные ученые, как Константин Тишендорф и Трагиллес, добились разрешения, что они могут 3 часа смотреть на манускрипт и ознакомиться, но не копировать. За ними строго наблюдали особо представленная стража. Тишендорфу по его настоятельной просьбе было разрешено на 6 часов, в которые он мог ознакомиться с манускриптом. Ученому де Моральту было разрешено на 9 часов осматривать манускрипт. В 1845 году ученому Трагиллесу было разрешено ежедневно сроком на 14 дней несколько часов в день осматривать манускрипт, но на тех же условиях не делать копирование. Их строго проверяли, или они не имели с собой чернил и бумаги. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но Трагиллес нарушил договор. Он каждый день, когда приходил, то он изучал на память страницу за страницей и запоминал написанное. Когда он выходил, стража проверяла его карманы. Возвращаясь домой, он записывал то, что запомнил, и таким образом записал многое из манускрипта. После того, когда стало известно, что Трагиллес записал текст из манускрипта, папа Пий IX дал приказ напечатать и издать этот манускрипт. Таким родом манускрипт был издан в 1857 по 1859 год. Но редакция папского издания очень разнилась от того, что записал Трагиллес. Поэтому Тишендорф предпринял смелое предприятие, что он сам покроет все издержки, связанные с изданием этого манускрипта, если ему разрешат издать его. Тишендорфу было отказано. Тишендорфу было разрешено исследовать манускрипт. Воспользовавшись этим, он скопировал 20 листов и приготовил весь материал для издания манускрипта. Папа Лев XIII издал указ, чтобы напечатать весь Новый Завет и Ветхий. Таким родом издание манускрипта было, дало возможность для всякого, кто бы хотел ознакомиться с написанным и изучать его. Кодекс Вашингтонский отмечается латинской буквой В. Написан в 4 или 5 столетии. Кодекс этот содержит в себе все 4 канонические Евангелия и части почти всех Павловых посланий, начиная с первого послания к Коринфянам и включая также послание к евреям. Манускрипт написан на греческом языке, хранится в Национальной библиотеке в Вашингтоне, Америке. и является собственностью американского правительства. Манускрипт этот древний и важный, содержит 187 листов или 374 страницы, размером 15 на 21 сантиметр, написан на 30 линиях на каждой странице, написан на хорошем велене. Порядок написанных книг следующий: Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Луки и Марка. Существует доказательство, что книги «Деяния апостольские», «Соборные апостольские послания» и «Послания Павла к римлянам» находились тоже в этом манускрипте, но затирались. Группа, состоящая из четырех манускриптов, была куплена в городе Каире в Египте С.Л. Фриером из Детройта у продавца древних манускриптов. Поэтому манускрипты эти иногда называются манускриптами Фриера. Х.А. Сендер, профессор Мичиганского университета, было издано фасцимилье из этого манускрипта. Изучивший основательно манускрипт, Сендер утверждает, что часть Ветхого Завета, находящаяся в этом манускрипте, была написана в половине V столетия. Иные думают, что позже. Вашингтонский манускрипт своим стилем и формой похож на манускрипты Синайский и Ватиканский.